В непроглядной тьме беззвездной ночи по большаку, проложенному из Маршьена в Монсу и на протяжении 10 километров рассекавшему свекловичные поля, шел одинокий путник. Впереди ничего не было видно, даже земли, но он чувствовал, что вокруг плоская равнина. Холодный мартовский ветер гулял тут на приволье, налетая порывами, словно шквал в морских просторах, проносясь над болотами и голой низиной. Ни единого деревца не вырисовывалось в небе. В сыром и холодном мраке дорога пролегала ровная, прямая, как стрела. Путник отправился из Маршьена в 3-м часу, шел широким шагом, дрожа от стужи в вытертой своей ватной куртке и плисовых штанах. Ему очень мешал узелок с пожитками, завязанными в клетчатый платок, и он все прижимал локтем этот узелок то к левому, то к правому боку, пытаясь поглубже засунуть в карманы озябшие красные руки, до крови потрескавшиеся на ветру. У этого человека не было ни работы, ни пристанища, и сейчас в усталой голове почти не было мыслей, только надежда на то, что с восходом солнца чуть потеплеет. Он шел уже час. До Монсу оставалось 2 километра. И вдруг слева от дороги увидел 3 красных огня, горевших под открытым небом, словно 3 костра, но как будто повисших в воздухе. Путник заколебался. Стало страшно идти туда, но он не мог воспротивиться мучительному желанию хоть минутку погреться у огня. Дорога теперь тянулась в глубокой выемке. Огни исчезли. Справа поднимался забор из нетесанных досок, огораживавший полотно железной дороги, а слева над откосом, поросшим травой, смутно виднелись коньки низких кровель и едва угадывались однообразные очертания деревенских домишек. Путник прошел шагов 200. На повороте дороги снова появились огни, но он все не мог понять, почему они горят так высоко в беззвездном небе, будто 3 чадные луны. А внизу открывалось другое зрелище, заставившее его остановиться. Там чернело громоздкое скопище приземистых строений, над ними вздымалась высокая фабричная труба. Кое-где в немытых окнах тускло светились огоньки. Снаружи подвешены были к черным балкам 5-6 тусклых фонарей, обрисовывавших какую-то вышку, похожую на исполинские козлы. И из этих фантастических сооружений, затянутых мраком и дымом, доносился лишь один звук. С протяжным громким шумом откуда-то вырывался невидимый в темноте пар. Тогда путник понял, что перед ним угольные копи. И ему стало досадно. Зачем он сюда пришел? Работы ведь не дадут. И он не направился к строениям, а решился, наконец, взобраться на Терекон, где в 3 чугунных сквозных жаровнях горел каменный уголь, освещая место работы и согревая людей. Должно быть, ремонтные работы в шахте вели до глубокой ночи. На гора все еще подавали пустую породу. Теперь путник слышал, как грохотали по мосткам колеса, различал фигуры рабочих, опрокидывавших вагонетки у каждой жаровни. «Здорово», — сказал он, подходя к одной из жаровин. Спиною к огню стоял возчик, старик в лиловой шерстяной фуфайке, в картузе из кроличьего меха. Большая буланая лошадь остановилась, как вкопанная, и ждала, когда опорожнят 6 вагонеток, которые она привезла. Рабочий, приставленный к разгрузочному механизму, рыжий, тощий, малый, не торопясь, с сонным видом нажимал рычаг. А на гребне Терекона все сильнее задувал холодный северный ветер, резавший лицо, едва не сбивавший с ног. «Здорово», — ответил старик. Наступило молчание. Чувствуя, что на него смотрят с подозрением, прохожий тотчас назвал себя. «Меня зовут Этьен Лантье, я механик. Не найдется ли здесь работы?» Пламя ярко освещало его. На вид ему было не больше 21 года. Очень смуглый, красивый парень, худощавый, но должно быть сильный. Успокоившись, возчик покачал головой. Работы для механика здесь не найдется. Не, вчера опять двое приходили. Нет ничего.